Иссей подорвался, как от кошмара. Холодный пот стекал по лбу. Тело било дрожь. Сон, это было сон, уха, он мог вздохнуть с облегче. Ты в порядке, Иссей-кун, тебе помощь, показался Киба. С удвоенной силой заорал Иссей и подорвался с кушетки. В два прыжка он оказался у стены, где виднелось окно. Где это я? Что у вас случилось? Раздался женский приятный голос сбоку. Показалась черноволосая красавица, а следом за ней, Хёда Иссей-кун, как ты себя чувствуешь? Каника сказала, что нашла тебя без сознания перед нашим клубным зданием. Ты в порядке? Тебе помощь? Подошла и красноволосая красавица. Бьем-бьем-бьем-бьем. Их дыньки так и прыгали перед глазами. Иссей почувствовал, как исцеляется его сердце кайф. Нет, уже все хорошо, Риас-сэмпай. Он вытер пот со лба. Все уже хорошо. Вот как? Ну как скажешь. Она присела на диван. Присаживайся, давай поговорим. У тебя наверняка куча вопросов о вчерашнем происшествии. В голове всплыло событие, как его проткнули копьем света точно. У него из головы все совершенно вылетело. Что происходит? Да и с утра что все это значило? Хотя ее фигурка навсегда сохранилась на его мозговом жестком диске. Риас-сэмпай поведала удивительные вещи. Оказывается, он стал демоном. Да, самым настоящим демоном. Невероятно, правда? Они даже показали свои крылья, демонстрируя, что это не бред. Еще одним шоком стало, что Юматян, его первая, любимая и уже бывшая девушка, на самом деле падший ангел, и она убила его. Убила, безжалостно проделав дырку в нем. Прямо-таки прожгла. Печаль, у нее такие классные сиськи были. И еще один падший ангел вчера тоже проделал в нем дырку, уже вторую. Проделал дырку, как-то пошловато звучит, и Сею не понравилось. Он бы и сам не против тоже проделать в ком-нибудь, но увы. Какого черта в голову снова лезет этот Киба? Чур-чур. В общем, он стал демоном после того, как Юматян убила его. Он призвал Риас-сэмпай листовкой, которую получил на свидании, пока ждал бывшую девушку. Да уж, повезло, ничего не скажешь. Ну, по крайней мере, он жив. Было бы совсем не круто откинуть концы, так и не полопав сиськи. Наверное, любой на его месте был бы в шоке. Но странно, почему-то Иссея не очень впечатлил рассказ. Неужто Киба сбил настрой, ублюдок? И что мне теперь делать? Спросил Иссей. Теперь ты мой слуга, а я твоя хозяйка. Вступишь к нам в оккультный клуб на постоянной основе. Можешь звать меня президент. Приветствую тебя, как товарища, Хёда Иссей-кун. Все остальные с ним поздоровались. У Иссей на лице расплылась глупая улыбка. Если бы знал заранее, он бы еще десяток раз умер, чтобы оказаться в этом цветущем саду. Мацуда и Матахама обзавидуются. Край его сознания упорно игнорил Кибу, с которым он теперь тоже состоял в одном клубе. А почему я? Зачем Юматян это сделала? Этого он не понимал. Классное ведь свидание было, она так смеялась. Зачем убивать то? Это у тебя должен быть священный механизм. Причем достаточно сильный, чтобы представлять угрозу для падших ангелов. Но мы пока не смогли определить, какой именно, ответила Акина-сан. Ее черные волосы доходили до бедер, а грудь так и норовила прорвать рубашку. Экстаз, попробуй его вызывать, продолжила президент. Представь в уме самое сильное существо, которое знаешь. Почувствуй источник силы. Также может помочь визуализация цели, куда бы ты хотел направить эту энергию. От силы твоего желания и эмоций во многом зависит и сила священного механизма. Хотя не стоит рассчитывать на превосходные результаты сразу. Но попробуй. Иссей закрыл глаза. Сильнейшее существо, хех, конечно же, это Сон Гоку из Драконьего Жемчу. Образ вдруг заменился маленькой девочкой с ангельской улыбкой на устах, заставляющей его наяривать круги вокруг площадки и поддающая дисциплинарные пинки за любой косяк. Он сглотнул. Черт, кажется, его любимый персонаж манги Сон Гоку опустился на топ-2 в его личном рейтинге сильнейших существ. Ему хотелось плакать, но он не мог врать себе. Далее, цель, конечно же, это сиськи. А что является сейчас главным препятствием этой мечте? Конечно же, Киба, ублюдок, сотру говнаря с лица земли. Он должен сделать это, иначе не отмоет свою безупречную репутацию джентльмена. Усиливающий механизм. Активация. Вдруг послышался драконий рев на всю комнату, и его левая рука вспыхнула красным сиянием. Захватив предплечье и кисть, материализовалась красная перчатка. Что? Сколько магической энергии? Это форма. Неужели красный дракон? Не может быть. Усиливающий механизм. Тут же подорвались Акина Сэмпэй и президент. Это так круто, теперь-то я могу начистить тебе рожу, Таня. Глава 9, будни семейки Хёда, 2. Выйдя из дома, Таня села в ожидающую машину и в данный момент направлялась в свой второй дом, а точнее сказать, тот еще дурдом. И мысли о последних событиях грозили перегрузить мозг от осознания дебилизма ситуации. Это Гримари, вот зараза, что за наглость. Она еле-еле удержалась, чтобы не прихлопнуть ее на месте, в кровати братца. Вчера удрала, поджав хвост, она уже думала, где их теперь искать, устраивать штурм школы. Это все же было бы перебором, она же не варвар какой, и правила ведения войны надо соблюдать, не вмешивая гражданских. Но сегодня утром ее ждал сюрприз, она хотела проверить комнату братца в поисках зацепок, но обнаружила. Мало того, что он сам преспокойно дрых, так еще и в обнимку с Гримари, голые. Да что с ней вообще такое? У нее мозги как у летучей мыши, что ли? Похоже, тут у всей этой сверхъестественной дряни в наличии либо куриные, либо мышиные мозги. Это же надо, лично притащиться к нему домой. Если бы у нее извилины хоть немного соображали, то в первую очередь поняла бы, что кто бы ни был ее противник, он в первую очередь проверит его дом. У Тани не было слов. И все же, чего она добивается этим, хочет таким образом привязать его к себе. Тут она была согласна, хоть мозги у нее и мышиные, но кое-какие извилины все же работают. Это действительно самый действенный способ в отношении братца. Вот только одного она не понимала, на кой черт он ей вообще сдался. Этот вопрос так и не прояснился. И что более важно, эта самка под вида грызунов попыталась ее загипнотизировать на завтраке. Не будь рядом родителей, в тот же момент в ее симпатичной мышиной головке появилась бы пара новых округлых дырочек диаметром 9 мм. Эх, ладно уж, зато все прояснилось, да братец нашелся, так что необдуманно действовать не стоит, а то и так вчера наделали шуму. Даже ее святой механизм пришлось использовать. Как же она этого не хотела, но выбора не оставалось. Ее орб, плод фантазии одного гениального маньяка, пусть мир будет его праху, остался при ней, когда она переродилась в этом мире. Насколько она поняла, тот слился с душой и стал теперь каким-то святым механизмом. Раньше она гадала, почему он стал так называться, но впоследствии узнала, что не она одна такая особенная в этом мире. Видимо, старший братишка из врат Игрик постарался, или еще почему, но теперь она могла использовать свой Элиниум 95 когда и где угодно. Этот магический преобразователь, пришедший с ней из другого мира, значительно усиливал ее магические способности, а также служил проводником благословения существа Ха. Это была поистине потрясающая разработка безумного гения доктора Шугеля. В отличие от двухъядерных Иллиниум-97, ее Иллиниум-95 был четырехъядерным, и выходная мощность была на порядок выше, революционная технология. Вот только пользоваться ей могла лишь она сама, слишком уж высоки были требования для пилота, в итоге проект свернули, а технологию упростили до двухъядерных Иллиниум-97. Единственный рабочий экземпляр с полноценной мощностью остался лишь у нее. Теперь же, казалось, он прошел некую трансформацию, когда она попала в этот мир. Например, сейчас, достаточно было лишь мысленно вызвать его, и он сам материализовывался, очень удобная фишка. Помимо этого было еще множество плюсов, но и проблема тоже оставалась, причем серьезная. Дело в том, что Иллиниум-95 являлся прямым проводником благословения существа X, поэтому каждый раз, как она его использовала, маскировка братика-извращенца Y спадала, а в ее положении это очень опасно. Она еще не готова к прямому противостоянию с ним, поэтому злоупотреблять артефактом она не могла. Кто знает, кто окажется шестеркой этого ублюдка. Но в тот раз выбора не было, эх. Она была занята думами о нелегкой судьбе, как по телу прошелся озноб. Ощущение, будто бы ее с головой окунули во что-то липкое и склизкое. Ей стало неуютно, и рука рефлекторно потянулась поправлять юбочку, стягивая ее пониже. Не слишком ли короткие юбки в этой академии Куа? Пожаловалась она, но внезапно смутная догадка прострелила сознание. Таня подняла взгляд наверх, и как и ожидалось, ее недоменеджер вместо того, чтобы следить за дорогой, пялился через зеркало заднего вида прямо на ее ножки. Ну все, конец этому изврату, как только доберемся до места. Анысан, мы уже почти приехали. Подал он голос, молись, но даже существо Ха тебя не спасет. Они подъезжали к огромному особняку в японском стиле. Территория поместья была довольно большой, в 1 гектар. Для Японии это действительно много, особенно учитывая, что поместье находилось прямо в городе, хоть и на окраине. Только они оказались у ворот, как сверху послышались крики. «Анисан приехала, открывай!» Раздался скрип старинных деревянных створок. Поместье действительно древнее, насколько она знала, ему уже было несколько веков. Заехав на территорию особняка, машина остановилась на стоянке. Она вышла и первая, что увидела. Перед ней выстроился целый взвод элитных, отборных солдат. Сколько времени она убила, проводя с ними подготовку. Сколько бессонных ночей провела, превращая эти воплощения недоразумений в истинных воинов. И она добилась своего результата. Думала она, с гордостью осматривая свою элиту численностью в 7 штук. Или хотелось бы так думать, ох, как хотелось бы. Голова-то не опустилась, а на глаза навернулись слезы. А-а-а, всего 7 штук, как же этого мало. Да еще если добавить к этому, знакомый зуд прошелся по телу, и рука опять рефлекторно потянулась к юбочке. Она тут же одернула себя, нельзя проявлять слабость перед подчиненными. Она подняла голову и увидела, как перед ней предстало 7 пар глаз, носители которых расплылись в ухмылках и пялились на ее ноги. Чертовы извращены, сколько их ни гоняй, это почему-то не лечится. Ощущение липкого взгляда возникло и сзади, особенно в районе ниже поясницы. Ее недоменеджер откровенно пускал слюни. Кха! Тот внезапно согнулся от нехватки кислорода, когда ножка, на которую он так долго пялился, впилась ему в живот. И почему, интересно, разве не этого он хотел? Хи-хи-хи! Подойдя к нему, она под ножкой сбила это недоразумение на землю, после чего наступила на похабную рожу и стала вдавливать этот кривой, прошедший ее усилиями, уже не одну операцию нос. «Ты куда вылупился, насекомое? Сколько тебя не гоняй, все мало. Может снова заняться твоей дисциплинарной подготовкой?» «Каха-каха-ммм», промычало это недоразумение. Ей показался странным блеск в этих глазах. «Ему мало». Она приложила чуть больше сил, вдавливая его рожу в асфальт, фактически используя ее в качестве половой тряпки. «Вот же везучий ублюдок. Ага, скотина, да еще под таким углом. Когда на тебя наступают этой ножкой, ах-ха-ха, это непередаваемо. Этот козел точно напрашивается на темную». Анисан наказала ему такую честь. Позади послышались едва уловимые перешептывания. «А ну заткнулись, иначе скоро присоединитесь к нему». Почему-то в этот момент на их лицах растянулся ряд ухмылок. «Да какого? Почему? Раз за разом провожу с ними профилактику, а им все мало». Таня могла лишь нахмуриться. Хотя ладно, они хоть задачи свои выполняли, да и субординацию таки держали. Но думается, стоило бы повысить интенсивность тренировок раза так в 3 ку-ку-ку. Улыбочка сама растянулась на лице при этих мыслях. Эх, а с год назад, когда она только подмяла под себя этот клан Якудза, думала, что теперь одну из своих целей окончательно выполнила. И она ее действительно выполнила, заполучив необходимые человеческие ресурсы и связи с изнанкой мира, но вот почему-то после той незабываемой ночки, что она им устроила, их отношение к ней полностью изменилось. А еще сам клан одно название. У них есть хороший особняк, и даже приличная родословная, но вот из подчиненных едва ли десяток человек наберется. Да и еще и с вывертом все. «Анисан, ваши приказы?» К ней подошел хорошо сложенный мужчина средних лет, один из упомянутой семерки. На его роже был старый шрам, перекрывающий глаз, чем создавал впечатление бандита. Собственно, им он и был, пока не вошел в состав ее человеческих ресурсов. «Так веди меня к главе. У нас сегодня дел полно, и помолитесь Господу, что сегодня на вас времени не будет». Просверлила Таня взглядом собранный отряд элитных войск. Их улыбки потускнели. «Но не радуйтесь раньше времени, как только мы закончим с делами, вы познаете, что такое отлично на себе». Улыбки вернулись обратно. «Да что, черт возьми, происходит?» Но откинув лишние мысли в сторону, Таня направилась за мужчиной. Этот тоже был с заскоками, но неплохо выделялся на их фоне. В итоге она его назначила командиром отряда, первым. Именно он был во главе группы быстрого реагирования. Он неплохо справился в этот раз, как и остальные бойцы. Только поэтому она до сих пор терпела их. «Анисан, может быть, сначала кофе?» «Времени нет. Анисан, тут документация, что вы просили. Потом. Анисан, у нас на складе ревизию провес. Я сказала потом. Веди к главе, дело не требует отлагательств. Чем этот изврат так занят, что ты курицу за перья тянешь? Эх, как скажете, Анисан». Почему-то он поник головой. Подходя к дверям просторной комнаты, рабочего кабинета главы, она услышала изнутри голоса. «Папа, ну почему ты так со мной? За что? «Что я тебе такого сделала?» Послышался женский истеричный визг. «Так надо, доченька, сама виновата, очень важно проверить, как ты выросла». «Ха-ха-ха», раздался мужской бас, «тыща-ща-тыща-ща», а следом послышались удары кнута. «Давай, доча, терпи, будь стойкой, чему тебя папа учил, постарайся, тыща-ща-тыща-ща». «Ну почему, за что, почему ты всхлип?» Доносился женский плач, вперемешку со всхлипами. «Это Ода, что там происходит? Что устроил этот старый извращенец? Да ему его яйца сейчас в глотку затолкаю». Ода была одна из ее самых ценных приобретений в этом монастыре изврата. Она со всей силы бухнула ногой в дверь, ту вышибла ту в сторону, и ее глазам открылось. Мужик средний лет в одних трусах, был привязан за руки и за ноги к стенке. Он болтался, как чучело, все его тело покрывали кровоточащие шрамы. Вокруг него кругами ходила девушка лет 16-17 с длинными черными волосами и янтарной прядью на челке. На ней были короткие джинсовые шортики и мини-топик. Она вперемешку со всхлипами хлестала мужика кнутом. «Почему ты не страдаешь всхлип? Почему я не могу тебя наказать всхлип? Почему ты, ублюдок, лишь лыбишься своей тупой извращенской рожей, а всхлип?» Ода вытирала рукой горячие слезы, растекающиеся по ее милому личику. «Что поделаешь, доча, ты еще слишком юна. Я со всей любовью воспитывал в тебе самые лучшие качества, но ты еще слишком неопытна, чтобы удовлетворить твоего папу. Твоих стараний недостаточно, этого совершенно недостаточно, чтобы сравниться с истинным мастером. Но ты должна преодолеть это препятствие и продолжать стремиться к совершенству. Вот учись у нашей Аны-сан». Вдруг он прервал воспитательный процесс. Стоило его взгляду упасть на Таню, его глаза чуть не вылезли из орбит, а потоки слюны изо рта грозили затопить комнату. Девушка развернулась, тоже увидела Таню и повисла на ее плечах, захлебываясь в слезах. «Аны-сан, помогите, он этот извращенец, как он может быть так жесток, я уже который час луплю его, а ему все нипочем, почему я его даже наказать не могу?» Всхлип, слезки стекали из ее карих глаз. «Всхлип, пожалуйста, помогите, Аны-сан, накажите его». Мозг Тани завис на 0,5% загрузки данных. «Аны-сан, Аны-сан», послышались крики недоразумения, прибитого к стенке. «Пожалуйста, научите мою нерадивую дочь истинному мастерству. Отдам все, что хотите. Хоть особняк, хоть людей, хоть себя. Все ради семьи». Его слюни брызгали Ниагарским водопадом. Глаза больше напоминали смертников на фронте. «Хотя я уже давно весь ваш, Аны-сан. Предан вам телом и душой, и все мое тоже ваше, но я сделаю это снова, и столько раз, сколько потребуется, только исполните просьбу этого ничтожного, Ода». Таня с нежностью погладила ее по головке, та подняла заплаканные янтарные глаза. «Пойдем займемся делом, забудь об этом, извращенце». Они вышли за дверь, но истошные вопли этого непонятного существа доносились даже до другого конца особняка. Добравшись до второй половины поместья, перед ними показалась новая дверь, но на этот раз ее окружала аура спокойствия, можно было вздохнуть с облегчением. Они вошли, внутри были двое. Парень крупных размеров и славянской внешности спал на кровати, а рядом с ним сидела черноволосая с изумрудной прядью, девушка в старинном кимоно. В ее руках был отдающим кристально-серебряным блеском клинок. Она водила им над парнем. Девушка была абсолютно идентична спутнице рядом, разве что кроме глаз зеленого цвета. Аура спокойствия и утонченности исходила от нее, когда ладошка проходилась по прозрачному лезвию, впитывающим в себя струи черных теней, исходящих из тела парня. Оценка. Статус. Имя. Еши Алексей Попович. Раса. Человек. Возраст. 18 лет. Уровень. 33. Статус. Человеческий ресурс Хёда Татьяны. Эволюционный индекс. Д.Е. Характеристики. Сила. 30-20, ловкость, 10-6, телосложение, 30-20, энергия, 10-6, воля, 13-8, достижение, реинкарнация героя. И великий предок не обделил наследием своего потомка. Некоторые особые способности могут пробуждаться при определенных обстоятельствах. Рыцари, этот человек знает, что такое честь и верность. Следуя своим внутренним убеждениям, он присягнул на верность избранному сердцем человеку. Действуя во имя его, эффективность способностей увеличивается. Отвергнутый 2. Этот человек прошел немало испытаний в своей жизни, у него немало внутренних шрамов. При определенных обстоятельствах возможно, как падение, так и усиление способностей. Храброе сердце 2. В критических ситуациях вероятность пробуждения скрытых сил повышена. Эффекты. Магическое отравление Одинур. Вредная энергия впиталась в тело и не дает нормально восстанавливаться организму. Эволюционная деградация Одинур. Падение эволюционного индекса на одну ступень из-за вредноносных эффектов. Характеристики принудительно понижены. Как продвигается процесс? Мусаши. Девушка подняла на Таню глаза. С переменным успехом, госпожа, наклонила она голову в почтении. Вы же знаете, что это не моя специализация. Я даже не знаю, поможет ли это ему. Помогает, я вижу. Не сомневайся, твои способности для данной ситуации подходят лучше всего. Пусть и медленно, но процесс идет. Магическое отравление постепенно сходит. Скоро он должен начнуться. Таня опустила взгляд на гиганта. Еши перестарался он. Она провела рукой по его русым волосам. Она не имела права его потерять. Он очень ценный человеческий ресурс с огромным потенциалом. Разве что с характером некоторые проблемы. Да еще не до конца освоил свой механизм. Но это дело поправимое. Главное дать ему должную мотивацию. И он станет лучшим живым щитом, о каком только можно мечтать. В этот раз он поглотил слишком много этой черной энергии Гримари. В результате, она сейчас разъедает его организм изнутри. Необходимо убрать излишки до уровня, какой не будет оказывать на него губительного воздействия, чем Мусаши сейчас и занимается. В результате, уровень отравления энергией уже спал со второго до первого уровня. Эх, какое же все-таки неприятное воздействие эта энергия оказывает. Мало того, что отравление замедляло процесс восстановления, так еще и снизило его эволюционный индекс, что сильно ослабило организм. Все же удобная эта штука, разработка братика Y, как неприятно признавать, но это гениальная вещь. Пришлось попотеть, чтобы разобраться в ней, но это того стоило. Например, насколько Таня разобралась, ключевым фактором являлся как раз этот самый эволюционный индекс. Его главная особенность в том, что при повышении он значительно увеличивает эффективность базовых характеристик, действуя, как коэффициент. Это как, ну, например, у обычного человека эволюционный индекс равен F, система говорит, что его коэффициент равен Х0,8. Это значит, что эффективность стата сила 5 будет работать так, 5Х0,8 равно 4, ТЕ, он будут работать как будто у человека 4 базовых единицы силы. Базовая единица – так она обозначила стандартную единицу характеристик в системе братика Y. Почему это так работает? Точно не разобралась, но, наверное, это что-то вроде раскрываемого потенциала или типа того. И так со всеми статами и навыками, но это еще не все. Самое интересное начинается при повышении эволюционного индекса. Если человек выполнит определенные условия, то может эволюционировать, весь организм становится сильнее, и эффективность характеристик и способностей значительно возрастает. Следующий уровень Е, Х1-3 коэффициент, ТЕ, берем для примера силы 5, 1-3 Х5 равно 6-5. Если сравнить ранги, получается F ранг 4 против E ранг 6-5, при разнице в один ранг уже такой разрыв. Что же будет, когда статы на высоких значениях, а когда разрыв между E и больше одного ранга? Разница идет на порядке, будто между младенцем и взрослым. Притом феномен подобной эволюции не прерогатива системы, как поняла Таня, это естественная эволюция разных видов существ, которая возможна при определенных условиях, просто братик Y это систематизировал, да обозначил числовыми значениями. У Еши вообще-то и еще выше, но сейчас упал до Е ранга из-за отравления, поэтому и восстановление идет гораздо медленнее. Есть еще одна приятная особенность. С каждой эволюцией человек получает дополнительную характеристику. Какую именно, они могут разниться. У Еши это энергия и воля. Первое, количество доступной ему энергии, базовый резерв. Этот стат сильно влияет на объем, либо магической энергии, либо ки, жизненной энергии, либо любой другой. Воля, стат превозмогания, так сказать, очень сильно влияет на выдержку и стойкость человека. Но даже если человек имеет сильную выдержку, он не обязательно у него откроется при эволюции. ТЕ, получается, разница между рангами еще и в характеристиках выражается. Правда, как характеристики конкретно работают, сама так и не разобралась. Сколько информации Таня узнала благодаря системе. В этом мире она реально очень сильно помогла. Каким бы братик-извращенец Y не был говнюком, но гения у него не отнять. Везет же ей на безумных ученых, что сказать. Еще правда беспокоит его слова о том, что она испытатель системы. ТЕ, проблемы должны быть, и это несколько пугает. ТК, обычно они влекут очень уж оригинальные последствия. Никогда не угадаешь, что получишь с этих безумных ученых. Правда радует, что подвохов пока особо нет, но это пока. Бдительность снижать себе дороже. Таня это уже проходила. Анисан, простите за мое недостойное поведение, послышался позади голос одного извращенца. Ода шарахнулась за спину Тани, попытавшись спрятаться за невысокими плечиками. Интересно, она и правда рассчитывала, что у нее это получится. Иди чай приготовь, сейчас начнем обсуждение. Таня просверлила его взглядом, с трудом подавляя порыв прихлопнуть это назойливое насекомое прямо здесь. Как скажете, Анисан. Глава тут же юркнул в соседнюю комнату. Спустя 5 минут все были на своих местах. Ода сидела рядом, прижавшись к руке. Мусаши продолжала заниматься лечением, стреляя в первую неприкрытой жаждой убийства. А глава, ползая в ногах, с любовью начищал до блеска туфельки Тани. Стоп, что он делает? Кха. Глава вдруг согнулся от нехватки дыхания, когда начищенная туфелька впечаталась ему в живот. Проигнорировав этот незначительный инцидент, Таня начала. Итак, несмотря на то, что в прошлый раз нам не удалось захватить цель, это теперь не важно. Цель внезапно оказалась дома в обнимку с виновницей происшествия, пригубила Таня чашечку кофе. Было чувство, что даже у Иши возник вопросительный знак над головой. Неудивительно, что все так отреагировали. Ситуация – полная нелепость. Поток слюней, назойливое внимание где-то в районе ног не унималось. Знакомый зуд дал о себе знать. Таня тут же решила эту проблему. Кха. Проведя дезинфекцию туфельки салфеткой, продолжила. Даже я не ожидала такого поворота. Но это факт, мой брат и та самая Риас Гримари обнаружились сегодня утром в его кровати. Добавила Таня в кофе молока. Но, Анисан, какой тогда вообще был смысл его похищать? В чем была ее цель? Да и этот пернатый мужик. Мы так и не узнали, кто он. Да и вообще, что за чертовщина там была? Ода подала голос. Ода, ну как можно не понимать таких очевидных вещей? Твой великий предок перевернулся бы в гробу. Услышав это, укоризненно посмотрела на нее Мусаши. Очевидно, что у них были разные цели. Не так ли, госпожа? Именно. Судя по всему, целью этих куриц с черными перьями было убийство моего брата. В то же время, целью Гримари – спасти. Но и тут не все так просто. Эта Гримари обратила его в свое подобие, демона. Слышали о них? КХМ, КХМ, раздался в углу комнаты звук от свернувшегося клубком создания. Анисан, позвольте мне, глава, если я опять замечу несоблюдение субординации, вас не спасет даже тот факт, что вы являетесь формальным главой клана Миянаги, перевела она на него взгляд. КХМ, КХМ, это было бы заманчиво, если от вашей руки, но, Анисан, я хочу сказать по существу. Продолжай. КХМ, Анисан, я так понимаю, вы не совсем понимаете, о ком идет речь. Существует много разных сверхъестественных существ. Об этом в клане знают, но в курсе подробностей только я. Даже мои дочери Ода и Мусаши не в курсе, так как не сталкивались с ними раньше. В этом мире существуют так называемые три великие силы. Ангелы, падшие ангелы и демоны. Я так подозреваю, вы столкнулись как раз с падшими ангелами, их отличительная черта – черные пернатые крылья. Ну и демоны, само собой. Серьезно закончил он. И почему я об этом узнаю только сейчас? Повысила Таня голос. КХМ, я не думал, что это так важно. Да и думал вы в курсе. Замялся он. Бух. Таня ударила ногой в пол. Неважно, как это может быть неважно? Это же критическая информация. Таня покачала головой. Ладно, уже поздно сожалеть. Давай выкладывай все, что знаешь. 5 минут спустя занимательного рассказа. Ха-ха-ха. Истеричный смех, исходящий из уст Тани, разносился по помещению, как занятно. Так выходит, некий библейский бог создал ангелов, как своих помощников, чтобы жили они по его заповедям. Но в итоге часть отвернулись от него, обратив на него оружие и стали демонами. А другая часть пали, так как не оправдали его ожиданий, и стали падшими ангелами. В итоге это повлекло за собой ту еще мясорубку, захватившую весь мир. У Тани аж слезы выступили на глазах. Все в комнате немного странно на нее посмотрели. Мусаши передала ей платочек. Ха-ха-ха. Таня не унималась, но платочек приняла. Ах, простите мою несдержанность. Просто это так занятно, как же ностальгией повеяло. Она с улыбкой вытерла глаза. Какая же это была знакомая картина. Где-то Таня видела подобный сценарий, где же это может быть? Ну конечно, в ее прошлом мире. Неужели она нашла главную зацепку на существо Ха? Вот это да. Библейский бог, значит, вот он кто здесь, получается, занятно. Но какое им дело до вашего брата, Анысан? Откликнулась Ода. Если их так мало осталось, то сидели бы себе, где сидели. Но да, пусть это и было занятно, но стоило вернуться к основному вопросу. Но свою теорию ей надо как-то позже подтвердить. И если это окажется правдой, она сможет начать действовать. Ода, у тебя голова только для украшения? Мусаши прожгла ее испепеляющим взглядом. Госпожа же ясно сказала, что они его обратили. А значит, у них есть способ пополнять свою численность за счет людей. Хорошие выводы, Мусаши. Таня кивнула, отчего та расцвела на глазах. Но это не все, так что вопрос Оды по-прежнему актуален. Почему именно он? Людей вокруг что ли мало? Так значит, да, не все так просто. Что-то кроется за всем этим, и наша предстоящая задача как раз и будет заключаться в том, чтобы узнать, что это. Анысан, так что конкретно мы предпримем? Ничего. Пока надо собирать информацию и узнать мотивы демонов. Сначала просто понаблюдаем за действиями Гримарии падшими. Есть у меня зацепка, где скрываются эти пернатые курицы. Неужели та церковь? Госпожа, именно. Но пока рано туда соваться. Мы не знаем ни численности противника, ни его целей. К тому же, нужно подождать, пока восстановится Иши, да и разобраться, какую выгоду мы с них можем получить. Улыбочка расцвела на лице Тани. Ах, госпожа, этот ваш взгляд. Ха-а, ха-а. Дыхание Мусаши стало учащаться, а щечки порозовели. Ради вас, госпожа, что угодно. Заметив ее странную реакцию, Таня тут же вернула серьезное выражение. Так, ладно, с этим определились. Теперь разберем более насущные вопросы. Что у нас с финансами? Кинула она взгляд на главу. КХМ, Анысан, как вы можете в нас сомневаться? У нас очень древний клан с великим наследием. Наши корни уходят в... Заканчивай уже и переходи к делу. КХМ, да, так вот, мы конечно же почти на мели, Анысан. Наше великое и древнее наследие полностью в ваших руках и на них же и держится. В данный момент существенный доход приносит только ваши контракты. Ах, Таня устало опустила голову в ладошки. Все как обычно. Ну конечно, они действительно были древним кланом с великим наследием и кучей связей. Вот только с финансами ни черта не умеют обращаться. Они чертовски бедны. Хорошо хоть последнее наследие в виде особняка не разбазарили. Ах, а какие у нее были надежды. Она уж думала, что с такими ресурсами будет просто куча возможностей. А в результате, да она на себе тащит этот монастырь разврата, дабы удержать их от банкротства. Ну разве можно так эксплуатировать детей? Детский труд вообще-то законом запрещен. Но нет, на ее маленьких плечах едет целый паровоз нахлебников-извращенцев. Внезапно дал о себе знать мужчина со шрамом на лице, спокойно стоящий в углу комнаты. Первый. Анысан. Последняя операция потребовала немалых издержек. Он передал ей документ с отчетом. На данный момент, боюсь, мы не протянем и месяца. На вас вся надежда, Анысан. Ах, Таня со вздохом приняла его и пробежалась взглядом. Цифры внушали. Чертова Гримари. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Издержки действительно немаленькие. Оружие и патроны стоили недешево. Приходилось ведь все добывать через черный рынок. А это дороже, чем работать напрямую с поставщиками. В современной Японии оружие просто так не купить. Хорошо хоть знакомых посредников немало. Даже скидки имелись. Связи немаленькие в наличии, но денег все равно не хватало, катастрофически. Что же делать, как достать дополнительные финансы? На ум тут же пришло предложение левитян. Какая-то внутренняя ее часть тянулась к этому легкому пути. Нет, даже думать об этом не хочу, но здравомыслие взяло верх. Она знала, что если примет предложение этой личности, то это дорога в один конец. Но деньги-то нужны. Слезы навернулись на глаза. Ода в смущении потупила личико. Глаза Мусаши засияли странным блеском. «Госпожа, а может...» Погладила она с улыбочкой и взглядом Джека-потрошителя свой клинок. «Найдем еще какую цель?» «Позажиточнее, Мусаши, мы ведь не варвары какие, и грабежом не занимаемся». «Не занимаемся?» Лицо вдруг озарила улыбка. «Грабежом мирного населения не занимаемся». «Точно, теперь я знаю, какое применение можно найти тем куропаткам. Ку-ку-ку, ждите меня, пернатые курочки». «Извини, левитян, но даже дьявольское предложение вроде твоего не соблазнит меня, Таня». Глава 10, будни семейки Хёда, 3. После всех произошедших событий Таня решила не торопиться и как следует собрать информацию. Поспешные и импульсивные действия всегда приводят к плачевному результату, что в продвижении по карьерной лестнице, что в войне. Во всем необходимо придерживаться определенных правил и порядка. Так она поступала на земле, так поступала в империи, так же поступит и в этом странном мире, куда ее закинул старший братик Игрик. Сейчас следовало ждать подходящего шанса, чтобы в итоге нанести единственный верный удар в момент, когда противник этого меньше всего ожидает. Поэтому в данный момент она снова шла в школу с братом. Необходимо было оценить обстановку, посмотреть на реакцию Гримари и ее дальнейшие действия. Также оставался открытым вопрос с пернатыми курицами, но для этого необходимо было провести разведку, как следует подготовиться и подождать, пока восстановится Иши. В таких делах он был очень полезен, несмотря на его некоторые недостатки. Таня перевела взгляд на брата. Обычно тот всегда был хмурый, если они шли в школу вместе, но сегодня на удивление весел. Неужто ему так зашла та красноволосая буренка? Да уж, в этом сомневаться не приходится. Она, можно сказать, его идеал. Эх, где Таня только упустила момент, когда он пошел по наклонной. Он ведь не дурак, и на решительные действия способен, разве что инициативы не хватает, но вот это его вторая натура. Он бы мог занять неплохую административную должность и жить себе припеваючи, тогда бы и женщины ему были и все остальное. Так нет, вместо того, чтобы делом заниматься, херней страдает. Таня могла бы им вплотную заняться, тогда бы точно был положительный эффект. Она и не таких превращала в элитных членов общества, но не хотела слишком сближаться. Иначе была вероятность, что тот впутается в ее проблемы, а этого она не могла допустить ни при каких обстоятельствах. Это ее личные счеты с существом Ха, и решать их только ей. Братец обычный человек, вот и пусть живет как человек. Так она думала, но вмешалась мышиная буренка и поломала все. В итоге он ввязался во всю эту сверхъестественную дрянь. Что же будет дальше? Едва Таня думала об этом, как начинала болеть голова. Ах, как Таня тосковала по обычной жизни, по непыльной офисной работенке в какой-нибудь корпорации. И вот, наконец, она снова в современной Японии, и, казалось бы, вот он, шанс. Но нет, зная, что тут рядом ошивается существо Ха, расслабляться было нельзя. Сомнительно, что он ей простит то, что она его приголубила микрочерной дырой. Существо Ха злопамятная сволочь. Впрочем, Таня была не лучше, и она собиралась вернуть ему все, что задолжала. Ку-ку-ку, ай, вдруг раздался женский вскрик. Переведя взгляд, Таня увидела монашку-блондинку и ее белые трусики. Та растянулась на асфальтовой дорожке парка, через который они шли. Мда, сегодня у братца явно счастливый день. Тот аж вылупился, слюни потекли, а глаза на выкат. Прости моего брата, он не хотел. Ты как, в порядке? Тебе помочь? Таня подбежала к ней и подала руку. Как говорится, репутация – это все, и вести себя соответственно ей надо везде и в любых обстоятельствах. Общественное мнение – это очень сильный и действенный инструмент, который можно использовать себе на благо. Пока ты придерживаешься общепринятых норм, у тебя открыты все дороги. А вот если наоборот, как одна личность позади Тани, то и последствия будут соответствующими. И ее различия с братом в социальном статусе – яркий тому пример. «Мисс Суси пер фаворе», ответила девушка, подняв на Таню голубые глаза. «Что, это итальянский, иностранка, языка не знает? Вот же черт!» Как назло, Таня итальянский не учила. «Стай бене», послышался позади очень знакомый голос. Таня, не веря ушам, перевела взгляд назад. «Мальтегразия», ответила девушка, и с улыбкой приняла помощь брата. Таня могла лишь хлопать глазами, смотря на то, как они общались на итальянском. У нее случайно не галлюцинации? Она даже усомнилась в своих глазах. «Эй, братец, ты когда успел итальянский выучить, повернулся он, недоуменно хлопая своими зилками. «К какой итальянский? Она же отлично говорит на японском. Хотя да», окинул он ее взглядом, «она ведь иностранка». «Именно, и вы только что мило общались на итальянском». Почесал тот голову с глупым выражением лица. «Таня, я уверен, что она говорила на японском». Таня нахмурилась на его заявление. «Что за чертовщина творится? Не может братец знать итальянский? Да он буквы на английском с горем пополам может различать». Или стоп, внезапно догадка прострелила сознание. Неужели это эффект от его смены расы? Оценка. Раса. Демон. Человек. Способности. Расовые. Диалектус. Возможность понимать и говорить на любом языке. Так я и знала. Черт, надо было раньше пройтись по всем его новым характеристикам. Совсем замоталась. Хотя была еще одна проблема. Таня не любила слишком полагаться на новые возможности. Особенно если они предоставлены старшим братиком Игрик. Его система, конечно, очень удобная вещь, но полагаться на нее везде и во всем опасно. Очень легко стать зависимым. Она таких подарков от таких существ уже нахваталась. Поэтому Таня старалась применять эти способности лишь там, где это действительно необходимо. Но все же нельзя не признать, что подобные способности – настоящая находка. Разумеется, никто, кроме нее, о них не знал, даже люди из клана. Подчиненные просто думали, что она сильный маг, так как в этом мире и пространственные карманы или донжоны, то есть барьеры, как они тут называются, обычное дело. Ну как обычное, далеко не каждый может такое проворачивать, но людей с подобными способностями хватает. Вот она и воспользовалась этим, а тот факт, что это не просто магия, а инвентарь, как он назывался в системе, и по своим характеристикам любую подобную магию пространственного класса оставлял далеко позади, лучше промолчать, ни к чему это им знать. В системе было множество различных функций и довольно занятых способностей, которые, казалось бы, точь-в-точь повторяли мир игр, но вот чтобы применять их надо было тщательно выбирать время и место. Поэтому она установила для себя особые правила пользования этим подарком. Это очень удобный инструмент, и он ей очень нравился, но осторожным быть никогда не помешает, особенно с дарами и благословениями от таких существ. «Братец, что она тебе говорит?» Отвлекла его Таня от заигрывания с монашкой. Ему реально все равно, кто, даже тот факт, что она монашка, его нисколько не смущает. Покачала она головой. Он же, лыбясь глупой улыбкой, ответил. «Похоже, она потерялась и ищет какую-то церковь. Но насколько я припоминаю, церковь у нас только одна. Церковь? Неужели?» Внезапно монашка что-то сказала и кинулась в сторону. Проследив за ней, Таня увидела, как она подбежала к мальчику, который навернулся на ровном месте и ревел на всю улицу. Обычно это была бы работа Тани, но в этот раз, так и быть, она решила уступить ей. Подойдя поближе, она наблюдала за ней. Та что-то говорила мальчику, успокаивая его, но он, конечно, ничего не понимал, как внезапно ее руки охватило сияние. Она поднесла их к ране на коленке, и там мгновенно исцелилась. Магия исцеления? Нет, стоп, что-то другое. Слишком быстрый эффект. Оценка. Статус. Имя. Асия Арджента. Возраст. 17 лет. Раса. Человек. Статус. Беглянка. Титул. Святая еретичка. Уровень. 16. Эволюционный индекс. Е. Характеристики. Сила. 2. Ловкость. 3. Телосложение. 3. Вера. 24. Достижение. Отвергнутая святая и, несмотря на то, что от вас отвернулись те, кто молился на вас, вы не пали духом и продолжаете помогать ближним своим. Вероятность счастливых случайностей увеличена. У вас хорошая карма. Верующая 2. Вы неистово верите во Всевышнего. При совершении обрядов и ритуалов характеристика вера будет усилена. Невинная дева и. Вы чисты душой, и окружающие это чувствуют. Вероятность, что вам помогут в тяжелой ситуации, возрастает. Эффекты. Помеченная падшим ангелом 1 ур. Некий падший ангел объявил вас своей собственностью. Репутация с некоторыми фракциями ухудшена. Экипировка. Святой механизм. Сумеречное исцеление. Возможность быстрого исцеления ран вплоть до тяжелых. Скорость и сила зависит от уровня эволюционного индекса владельца. А во, не слабо какой полезный механизм. Да она находка. К тому же, она и правда связана с теми пернатыми курицами. А вот это уже интересно. Улыбка сама появилась на лице Тани. У тех пернатых куриц и правда можно поживиться весьма и весьма полезными ресурсами, ку-ку-ку. А еще у нее был повышенный эволюционный индекс. Впрочем, это не удивительно. Всех людей, что Таня видела со священными механизмами, превосходили обычных людей по ИИ. Хотя у всех свои особенности. Есть такие и у этой монашки. Ее четвертная характеристика вера. Притом значение 24. Просто с ума сойти. С таким значительным перекосом по характеристикам люди встречались редко. Впрочем, все остальные статы у нее были невысокие. Разве что ее физические возможности чуть усилены за счет ИИ, Е-ранга. В остальном она была обычным человеком. Вау, здорово, ты его исцелила? Потрясающе. Таня схватила ее за руки, от всей души восхищаясь работой монашки. Естественно, первый шаг – это налаживание дружеских отношений. Спиоценте? Вопросительно взглянула девушка. Ах, она же не понимает. Братец, Ты чего в ступоре застыл? Подойди сюда, переведи, что я говорю. Хоть какая-то польза от тебя будет. Таня подтащила поближе вылупившегося во все глаза братца. В итоге Таня заставила его работать переводчиком, пока они добирались до церкви. Вот уж никогда она не думала, что такой день наступит. Может быть, не такой плохой идеей было его обращение в демона, теперь от него хоть какая-то польза была. Они мило поболтали. Девушка была иностранкой и перевелась в местную церковь совсем недавно. И все было бы хорошо, но Таня знала, что все не так просто. Она помечена этими куропатками под вида афропетухи, да и обстоятельства у нее были довольно смутными. Но Таня решила для себя твердо, она заполучит ее себе. Она же настоящая находка. Практически мгновенное исцеление, это не шутки. На поле боя она незаменима. А вот братец само собой больше интересовался ей в несколько ином плане, перекатывая свои зелки с ее нижних параметров на верхние. Сама по себе девушка была ну просто наивная душа. Тане пришлось немало практиковаться, чтобы выработать себе невинный образ, но она вела себя так естественно. Ну это только на пользу, такие легче всего поддаются вербовке. Ку-ку-ку. На подходе к церкви, братец вдруг стал каким-то дерганный, даже пот стекал со лба. В итоге, не дойдя несколько сот метров, он впал в ступор. Аво, а это что у нас? Похоже, он чувствителен к подобным местам. И правда, демон. Интересная особенность, которую можно было бы использовать. Система хоть и подсказывала слабости существ, но далеко не все, она отнюдь несовершенна. Значит, на него таким образом влияют святые места и им подобные. Надо бы расспросить главу поподробней. Девушка пригласила их выпить чаю за помощь, но они вежливо отказались, пообещав еще раз встретиться. Не сомневайся, эта встреча будет довольно скорой, ку-ку-ку. На братца лица не было, бледный, как смерть. Не слабый эффект оказывает это, может и молитва подействует, надо бы поэкспериментировать. Расставшись с девушкой, они направились в школу. Он пришел в себя только на входе, но взгляд был потухшим. Заходя в здание, Таня сразу приметила две очень знакомых личности, Гримари и Ситари Сону. У карниза второго этажа, они о чем-то беседовали друг с другом, пристально посматривая в их сторону. Гримари она Тане всегда не нравилась, поэтому и не спешила налаживать контакт, хотя не помешало бы для репутации, но ее всегда что-то останавливало. И то же касалось ее собеседницы, хотя с Соной Таня напрямую не общалась по другой причине. Она была как-то связана с ее одной знакомой девочкой-волшебницей, на что та прозрачно намекала. Таня не хотела впутываться в непонятные ситуации, особенно, если они связаны с этой личностью, поэтому держалась от Соны подальше, контактируя только в случаях крайней необходимости. Однако в свете последних событий, ей надо было кое-что проверить, даже несмотря на то, не любила чересчур эксплуатировать возможности, дарованные братиком Игрик, стараясь использовать их как можно реже. Оценка. Статус. Имя. Ситари Сона. Ситари Сона. Возраст. 18 лет. Раса. Демон. Чистокровный. Статус. Наследница клана Ситри. Эволюционный индекс. С. Уровень. 38. Так и знала. Кто же ты такая, Левитян? Риас. Глава 11. Будни семейки Хёда. 4. Девушка с багровыми волосами стояла у карниза второго этажа и смотрела на главный вход школы. Ученики сновали через проход, спеша куда-то. Уроки вот-вот должны были начаться, но почему-то мальчика, за которого она беспокоилась, до сих пор не было. Нет, она не слишком переживала, все же их связывал клановый канал, и, если бы что-то произошло, она бы сразу узнала. Вчера она всю ночь его выхаживала, в любой момент ожидая нападения, после чего проводила его до школы и весь день наблюдала, однако ничего так не произошло, все было тихо, и это было странно. Она рассчитывала, что нападавшие, кем бы они ни были, обязательно дадут о себе знать. Тогда она хотя бы прояснила ситуацию и поняла, кто за этим стоит. Ее слуги были наготове, чтобы в любой момент прийти на подмогу. Несмотря на ранения в прошлой битве, все они жаждали реванша. Никого не устроило, чем все закончилось в прошлый раз. Это было их первое поражение, и они не могли забыть подобного унижения. Но все было тихо. Странно, это действительно очень странно. Ты не своего новообретенного слугу высматриваешь, Риас. Раздался позади хорошо знакомый голос подруги. Кажется, скоро ты его увидишь. Девушка обернулась. Холодная фигура подруги предстала перед ней, но она знала, что это была лишь маска. Сколько лет они знают друг друга? С чего ты взяла, Сона? Ну как же, такой шум доносится снаружи. Суматоха даже большая, чем, когда ты заходишь в школу через главный вход. Ряз. На ее губах появилась саркастичная улыбка, а это значит, что одна проблемная личность сопровождает его. Снаружи действительно доносилось множество девичьих криков. В них были нотки насмешки, презрения, отвращения, гнева, но к ним примешивались и нотки, отдававшие восхищением, восторгом, любовью и даже боготворением. Подобная какофония звуков возникала только в одном случае. Некие брат и сестра появились вместе в школе. Она так погрузилась в мысли, что даже не заметила этого. Она мотнула головой и укорила себя за промашку. Надо взять в себя в руки. Да, Сона, ты права, что-то я совсем в себя ушла. Все думаешь о том случае? Узнала что-нибудь? Нет, Сона, все тихо. Ничего. Я даже прошлую ночь провела в его доме, а после весь день наблюдала, но ничего не произошло. Сегодня ночью то же самое. Я оставила фамильяров наблюдать за ним, но опять, тихо. Странно это. Чему тут удивляться, Ряз? Учитывая, сколько шуму они наделали в прошлый раз, на некоторое время залечь на дно, вполне разумное решение. Не знаю, я бы так просто не сдалась. Не сравнивай себя с обычными людьми, это всегда была твоя самая дурацкая ошибка. Сверкнула та линзами очков. После кивнула в сторону входа. Вон и твой новенький. И правда, в следующее мгновение внутрь залетело некое тело с растрепанными волосами, а следом на него накинулся вихрь, состоящий преимущественно из особ женского пола. Но несмотря на то, что тело данного индивидуума выполняло привычную роль половой тряпки, улыбка не сходила с его губ, а он в своем репертуаре, как и все их извращенные трио, добавила Сона, сверля строгим взглядом не только фигуру парня, но также два тела рядом, пребывающих в том же плачевном положении, но улыбки почему-то не слезали из их лиц. Кажется, следует устроить им новое дисциплинарное высказывание. Внезапно в естественный процесс буйства стихии вмешалось нечто. Живое море из женских юбок расступилось, будто сам Моисей проходил сквозь него, и на свет появилась маленькая фигурка. Встав между тремя, пребывающими в нирване телами и разгневанной стихией юбок, она сложила ладошки в замок и что-то заговорила. И спустя каких-то пару минут море успокоилось, и, восхваляя Божьего посланника, отливом ушло прочь. Ряз нахмурилась, глядя на эту особу, подающую руку помощи трем падшим грешникам. «Сона, а ты не замечала странного в...» Однако договорить не успела. «Нет, Ряз, Хёда Татьяна совершенно обычный человек. Мы в первую очередь проверили ее при поступлении. Все же она довольно выдающаяся личность по человеческим меркам, но на этом все. Никаких способностей у нее нет, разве что у нее очень чистая душа. Вполне возможно, если бы церковь заинтересовалась ей, она могла бы стать сильным экзорцистом или даже святой. Однако никаких контактов, подтверждающих ее связь с ними, замечено не было». «Вот как», — нахмурилась Ряз. «Да, даже жаль, у нее действительно выдающийся интеллект и харизма, не говоря о характере и душе. У меня мурашки пробегают по коже всякий раз, как я с ней сталкиваюсь. Не замечала? Да, пожалуй, но я имела в виду другое. Разве что сестра как-то о ней упоминала», — замялась Сона. «Что? Левиафан сама?» Она в шоке уставилась на подругу. «Почему ты раньше молчала?» «Левиафан сама, владыка преисподней, лично в ней заинтересовалась. Ошибки быть не может, в ней точно что-то есть. Все-таки она не могла быть простым человеком, ей тогда не показалось». «Ах, прости, Ряз», — замялась Сона, устало прикрыв ладонью лицо. Она в диком восторге что-то выкрикивала о каком-то контракте, который непременно хочет с ней заключить. «И нет, речь не о демоническом контракте», — ответила подруга на ошеломленный взгляд Ряз. «Хёда Татьяна, вроде как, тоже идол, но, ах, я, если честно, не поняла и половины из того, что она наговорила. Сестра была так возбуждена, что это невозможно было выносить. Или показалось? Хи-хи-хи. Вот значит, как? Ха-ха-ха, не завидую я ей», — улыбка сама появилась на лице. «Раз сама девочка-волшебница Левитян за нее взялась, то та уже не выберется из ее рук. Да, пожалуй, соглашусь. Я честно даже сочувствую ей, поэтому без вопросов дала добро на свободное посещение школы». Устало выдохнула подруга. «Ну, по крайней мере, сестра нашла себе новую игрушку, и у меня появилась возможность посвободнее вздохнуть. Ах, за это я правда благодарна, Хёда-сан. Даже этой снежной королеве старшей школы Куа было непросто выносить внимание своей очень любвеобильной сестры». Сидя в клубной комнате, Риас что-то никак не давала покоя. Казалось бы, Подруга развеяла сомнения, но нечто никак не хотела отпускать. В тот раз в момент, когда она сидела за столом в доме слуги, накладывая гипноз на его родителей, в ее поведении проскользнуло нечто. Нет, не просто нечто. В ответ на это мурашки пробежались по спине Риа с нескончаемо бешеным галопом, а кровь застыла в жилах. Казалось, сам архангел Михаил нацелил на нее свой меч света. В глазах этой, с виду невинной маленькой девочки на мгновение проскользнуло нечто настолько безумное, что дыхание перехватило, а рана на руке отдалась резкой болью. Но в следующий миг ощущение испарилось, будто ничего и не было. Ее поведение после не вызывало даже тени сомнений, что гипноз подействовал. Все произошло так быстро, что казалось, это было лишь наваждением. Однако интуиция не хотела замолкать. Нет, хватит накручивать саму себя. Она ведь действительно обычный человек. Даже Сона это подтвердила. К тому же, будь в ней действительно что-то подозрительное, Левиафан сама это бы так не оставила, учитывая, что они учатся с Соной в одной школе. «Президент, вы звали?» — раздался голос в дверях. Она подняла голову. В проеме показался новый слуга, как всегда откровенно пялившийся на ее грудь. Это Риас даже забавляло, будто она получила нерадивого братишку. «Да, Иссей, заходи». Парень прошел в комнату и присел на диван рядом. Он отчаянно пытался не пялиться открыто на грудь, но получалось плохо. Взгляд каждую секунду съезжал ниже ее лица. «Хи-хи-хи», — усмехнулась про себя девушка. Несмотря на его обычную пошлую улыбку, казалось, что-то ему не давало покоя. «Что-то случилось, Иссей?» «А, да, президент, я сегодня с утра был рядом с церковью и...» Он закончил свой рассказ. У девушки просто не было слов. «Ну что за дурак, всего на день оставила его в покое, а он уже сам нарывается». «Конечно, кто именно на него напал, пока было неясно, но велика вероятность, что враг относился именно к церковникам. Она хотела его отчитать, как поняла, что это была ее ошибка. Он ведь ничего не знает, совсем молодой, совершенно не освоился. Она сама не хотела забивать ему голову лишний раз, поэтому о масштабном бое той ночью умолчала. Все равно ничего сделать тот не мог, лишь извился бы. Но все же, надо было ему рассказать хоть что-то, а то только отвела глаз, так он уже встретил какую-то монашку, да еще и провел прямиком до самого возможного логова врага. Но хоть ума ему хватило не заходить на их территорию, надо бы подобное пресечь впредь.